но они неожиданно отступили, испугавшись, что не успеют запрыгнуть на платформу, и та безжалостно раздавит их о верхние перекрытия. Уж слишком быстро она поднималась вверх. Раздался характерный щелчок, сработали концевые датчики, отключившие насосную станцию, подающую давление на стойки. Затем послышался лязг запирающихся засовов, и неожиданно выключился свет. Лишь в глубине комнаты мягко освещалась кабина лифта, призывая путников продолжить свое путешествие. Дрожащим голосом Денис произнес то, чего они оба боялись. «Похоже, мышеловка захлопнулась». Табун мурашек пробежал по их спинам и, достигнув головы, заставил волосы зашевелиться. Саня включил фонарик. «Раз уж мы здесь, пойдем посмотрим, что там дальше». Лифт медленно опускался около минуты и, мягко притормозив, остановился. Ребята не спешили покидать просторную кабину, а чуть высунувшись из нее, внимательно, раскрыв от удивления рты, осматривали представшую перед ними картину. Непрерывно щелкая стартером, раздражающе неприятно мигала длинная люминесцентная лампа, одиноко висящая под высоким сводчатым потолком. Открывшаяся панорама завораживала видом и была очень похожа на околоствольный рудничный двор добычных шахт, с той разницей, что все кругом было чистенько, совершенно не было сквозняков и пахло довольно приятно, а не пылью и плесневелой влагой. Лифт окружал обширный подземный зал высотой сводов около 5 метров с тюбинговой крепежной отделкой стен. С левой стороны можно было рассмотреть узкий подходной наклонный туннель, уходящий куда-то вниз. Прямо перед открывшимися дверями лифта, уходящий вглубь сгущающейся темноты, простирался широкий магистральный штрек с узкоколейкой и небольшой бетонной платформой. С правой стороны была тупичковая выработка длиной около 30 метров, в конце которой виднелась светящаяся одинокая лампочка. Ее желтоватый свет ложился на ряд каких-то тяжелых механизмов, пару небольших вагончиков, как на детской железной дороге, и деревянных ящиков, уложенных друг на друга в несколько рядов. «Как-то неожиданно грандиозно!» Александр первым покинул кабину лифта. «Тихо-то как! Будто вымерли все!» Сказанное слово, отражаясь от стен, тут же замирало эхом вдали. «А ты чего ожидал? Грохота и скрипа тяжелых механизмов, как на крупном производстве? Это же научная лаборатория. Здесь тишина должна быть. Здесь люди работают в чистеньких белых халатах». «Из отряда 731», — зло вставил собеседник. «Прекрати, мне и так страшно. Блин, аж мурашки по телу». «Значит так. Постоянно держимся вместе. Что бы ни произошло, не разъединяемся ни при каких обстоятельствах». Саша порылся в карманах и извлек на свет электронное устройство навигации в виде круглого плоского брелочка. «Эта штучка, как нить Ариадны, позволит нам не заблудиться и, если что, благополучно вернуться обратно». Тонкий писк известил о включении прибора. Еще какое-то время потратили на его настройку и уже готовы были отправиться в путь, как вдруг Саня неожиданно замешкался и снова замер, к чему-то прислушиваясь. Денис заволновался и, напрягая слух, с усердием вслушивался в окружающую их тишину, но кроме щелчков стартера в неисправной лампе ничего более услышать не смог. Потом ему вдруг стало скучно, и он переключил внимание на своего друга. «Не хмурься и не морщи лобик, тебе не идет!» Скинув брови, Саша удивленно посмотрел на своего спутника. «Артефакт!» «Что артефакт?» «Очень странное ощущение. У меня не хватает словарного запаса, чтобы его описать. Понимаешь?» Денис пожал плечами. «Неа!» Александр снял с шеи ремешок, на котором крепился артефакт, позволяющий ему видеть аномалии и предсказывать их поведение. «Ну-ка, надень и прислушайся к себе». Денис долго стоял, переминаясь с ноги на ногу, грея в руке ромбовидный, кристально гладкий камень, искусно оплетенный тонким синтетическим шнурком. «Да, что-то есть. Кажется, он...» «Я чувствую присутствие чего-то. Вот-вот!» «Очень разноплановые ощущения, рождающие совершенно странные чувства. С одной стороны, будто бы никогда ранее не испытанные, и в то же время совершенно старинные и глубоко забытые, неописуемо добрые чувства, знакомые из далекого детства. Точно, точно! Да-да, давно забытое ощущение неразрывной связи с... Денис неожиданно глубоко вздохнул и начал снимать с себя артефакт. Нет-нет, пусть останется у тебя. Кто-то из нас должен оставаться свободным от излишних ощущений и чувств. Денис молча кивнул, сжав в руке аномальный предмет. Необычные вибрации артефакта разбудили в нем давно забытые чувства, и он хотел бы задержаться на этом месте еще на чуть-чуть, чтобы хоть на немного продлить переживание этого странного состояния. Но друг тянул его за собой, заставляя переключиться с внутренних переживаний на внешний мир. Александр по-деловому уперся руками в бока. Итак, как в старинных сказках, мы имеем три дороги. Справа тупиковая, с кучками всякого хлама. Остальные две, ну, пока неизвестно, куда ведут. Я хотел бы их хорошенько осмотреть. Исследовательский дух придется попридержать, а детальный осмотр оставить на потом. Саша положил свою руку на плечо Дениса. Со временем у нас туговато, брат. Да и кушать уже хочется, а припасов нет. Свои вещмешки мы потеряли. В знак согласия Денис легонько кивнул головой. «Предлагаю идти прямо». «Да». Александр включил фонарик и достал из-за пояса пистолет. «Я тоже думаю, что нам надлежит идти туда, где, меж смутную тенью и отсутствием света, лежит иллюзия и нюанс». «Точно подметил. Признаться, я не ожидал услышать тебя подобную цитату». «Удивил». Чрезвычайно глубокая, непроницаемая темнота охватила и поглотила одиноких путников, будто мельчайших песчинок, летящих в бесконечно огромном пространстве. Лишь только конический луч электрического света, сгущая мрак вокруг себя, свободно рассекал непроглядную темень, освещая узкий диапазон существующей реальности. Осторожные шаги исследователей гулким эхом разносились далеко по подземелью, казалось, не имеющему ни конца, ни края, и от этого им становилось жутко и страшно. Постепенно сечение туннеля заметно уменьшилось. Теперь достаточно было вытянуть руку вверх и хорошенько подпрыгнуть, чтобы дотронуться до покрытого ржавчиной прочного профиля верхнего перекрытия кровли. Стало заметно сыро, холодно и зябко, отчего время от времени тела путников непроизвольно содрогались мелкой дрожью. Встрепенувшись в очередной раз, Денис выдохнул облачко пара и очень недовольно забурчал. «Боже мой, сколько уже можно идти? Мне кажется, этот туннель никогда не кончится». Александр излишне сильно хлопнул друга по плечу, отчего тот оступился и непроизвольно нырнул в темноту. «Держи себя в руках. Все когда-нибудь заканчивается». Он взглянул на дисплей навигационного устройства. «Всего-навсего мы прошли около километра». «А как по мне, так мы протопали километра 3, а то и больше». Денис шмыгнул носом и неожиданно клацнул зубами. «Холодно». «Да, холодновато. А возле лифта было тепло». «Странно все это. Воздушная струя течет по ходу нашего движения и, проникая все дальше вглубь туннеля, почему-то охлаждается». «Ладно, не ломай голову. Пока мы идем, не так уж и холодно». Через сотню метров стали проявляться признаки какой-то странной аномалии. Рваные пятна, бледно светящиеся во мгле, почему-то отплывали в сторону, как только на них попадал луч электрического света. Они создавали иллюзорные впечатления живых существ и вызывали совершенно странные чувства, тут же пропадающие, лишь только прикрепленный к поясу детектор истошно начинал трещать, извещая о сильном ионизирующем излучении. Подобные участки пути юные спелеостологи преодолевали бегом, в спешке перепрыгивая через странные пятна, не успевшие ретироваться от слабого луча их электрического фонарика. Как только детекторы перестали свой истошный писк, ребята остановились перевести дух. То ли они разгорячились от интенсивного бега, то ли действительно стало значительно теплее, но их одежда посохла и стала более эластичной. Сечение выработки вновь стало больше, а тюбинговый крепеж сменился на бетон. Александр направил луч света перед собой и улыбнулся, дружески похлопав по плечу своего товарища. «Смотри-ка, вагончик у перрона!» «Похоже на станцию». «Ага, кажись, мы куда-то пришли». За платформой тоннель раздваивался и, судя по развязке узкоколейки, был закольцован. Подземная станция вмещалась в объемное и большое куполообразное двухъярусное помещение.

в глубине затопленного тоннеля. Наконец Денис закрыл ноутбук и взглянул в бледное лицо друга. «Его протяженность около 100 метров, так что ныряние отпадает. К тому же мы не знаем, что там дальше. Нам придется вернуться назад. За гермодверью, что недавно прошла у нас с левой стороны, узкий ходок к технической выработке, по которой проложены трубы и силовые кабеля, а также осуществляется вентиляция. А там куда? А там посмотрим. План лаборатории у нас есть, а вот о том, что и где в ней находится, ни малейшего намека. Будем искать. Если в ближайшие сутки ничего не решится, нужно в срочном порядке уходить на поверхность. У нас не осталось ни жратвы, ни воды, ни лекарств. Лучше вернемся позже и с группой поддержки. Согласен. Вот и ладненько. Пошли. Запорные устройства были хорошо смазаны, и металлическая дверь легко поддалась. Метров через 10 узкий ходок заканчивался такой же дверью, открывшейся так же легко, как и предыдущая. Туннель инженерно-технического назначения встретил путников свистом быстро несущегося воздушного потока. Денис с усилием захлопнул дверь и провернул запорное устройство. Приблизившись к товарищу, он прокричал ему почти в ухо, указывая рукой направление движения. «Нам туда! По ходу воздушной струи!» Александр кивнул и уронил на землю потухший светильник. Денис быстро достал свой фонарик, но включить не успел. Саша остановил его. «Побереги батарейки. Мой фонарь пока еще светит. На нем и пойдем». Они быстро преодолели около 100 метров, достигнув шлюзовой камеры вертикального ствола. Откинув крышку люка, ребята направили луч фонарика вниз, осветив перемычку и следующий люк. Сначала спустился Денис, за ним последовал Александр. Как только он закрыл над собой крышку люка, давивший на уши шум быстро текущего воздушного потока сразу же исчез, уступив место тишине. Денис облегченно вздохнул. «Вот уж не знаешь, что лучше, гнетущая гробовая тишина или свистящий в ушах шквальный ветер. Всего должно быть в меру». «Это точно». Денис протер ладонью разгоряченное лицо. «Сечение выработки около 3 метра в диаметре. Вроде немало, а такой сильный поток. Сдается мне, это подземное царство имеет внушительные размеры и общую протяженность. К тому же где-то должны стоять вентиляторы главного проветривания, а о их работе никто из местных сталкеров ничего не знает. Если честно, то мне трудно себе представить, сколько помещений снабжает свежим воздухом этот вентиляционный тоннель». «И не говори. Наверное, много». «Да. Ну, чего сидим? Пошли дальше». Откинув люк, они по металлической лестнице спустились вниз, попав в просторное прямоугольное служебное помещение, заставленное высокими шкафами электронной вычислительной машины. Все они были укреплены на бетонной платформе, подвешенной к потолку на мощных амортизаторах. Денис легонько толкнул друга локтем. «Вот видишь, это подтверждает все вышесказанное мной». Он взял у товарища фонарик и осмотрелся. «Какие мощные крепления! Бетонная плита на амортизаторах нужна для того, чтобы оборудование, находящееся на ней, не вышло из строя из-за ударной волны при атомном взрыве». Рукавом камуфлированной куртки Александр вытер пот с бледного лица и пресно констатировал. «Очень интересно. Как я вижу, здесь 2 двери. Куда нам теперь идти?» Денис размышлял с минуту, поглаживая рукой ноутбук, но так и не решился его открыть. Заряда батареи оставалось совсем на чуть-чуть. Он кивнул головой, указывая направление. «Нам за эту гермодверь». Александр шмыгнул носом и, скривив кислую гримасу, удрученно посмотрел на товарища. «Насколько я помню, нас остановила вода, затопившая наклонный тоннель. И если мне не изменила способность ориентироваться в пространстве, на данный момент мы находимся ниже уровня ее поверхности. Ты понимаешь, что за этой дверью может оказаться вода? Скорее всего, давление настолько сильное, что эту комнату затопит в считанные секунды». Денис закусил губу и уселся на какой-то ящик. «Что же нам делать?» «Хорошенько подумать». Денис встал с металлического ящика и, толкнув его ногой, легко перевернул на другой бок. Раздался громкий лязг и металлический скрежет, исходящий изнутри ящика. От неожиданности Саша вздрогнул и отступил чуть назад. «Ты психуешь, что ли?» «Да нет, брат, так, пришла одна идейка», — Откинув замки, он открыл прямоугольный ящик. «Инструмент!» «Какие будут предложения?» «Упрем ящик в дверь и в выступ бетонной плиты. Затем отпустим запирающее устройство. Если там вода, ящик сдержит дверь и не даст ей открыться на полную. Таким образом у нас появится время попытаться закрыть ее снова или слинять из этой комнаты до того, как она наполнится водой». Александр улыбнулся и восхищенно проговорил. «Голова!» Выполнив задуманное, они осторожно и медленно открыли запорное устройство. За герметичной дверью воды не оказалось. Пройдя по узкому коридору с множеством толстых кабелей и труб, подвешенных к потолку, юные спелеологи попали в помещение, оказавшееся значительно шире и длиннее предыдущей комнаты, и разительно отличалось внутренней отделкой и комплектацией мебели от всех виденных ими ранее. Фонарик Александра окончательно сел, и Денис включил свой. Вот он, аквариум офисного планктона. Да, европейский стандарт. Все в стекле, гипсокартоне и пластике. И ни души. Александр открыл стеклянную дверь одного из кабинетов. Посвети-ка. Денис направил луч фонарика в дверной проем. Ух ты, похоже, это конференц-зал. Судя по всему, это центральный офис. Саша отошел от двери и прислонился к стене. А если это так, то именно отсюда осуществлялся контроль и управление лабораторией. Не ожидал. Почему именно отсюда, а не из укрепленного командного пункта? Времена не те. Денис отошел от двери и, прислонившись к стене напротив Александра, опустился на пол. Мы здесь можем потратить уйму времени, выворачивая ящики канцелярских столов и шкафов или копаясь в компьютерных терабайтах зашифрованной информации, пытаясь выудить интересующие нас знания. Только найдем ли? Ты прав. Наши ресурсы на исходе, и тратить время попусту мы себе позволить не можем. Твои предложения? Я нутром чую, что-то очень важное уже совсем рядом. Нам только нужно продолжать движение, не отвлекаясь на мелочи. Как гласит одна старинная поговорка, воин должен быть внимателен к мелочам, ибо знает, они способны нарушить привычный ход событий. Крохотная заноза может заставить путника прервать путь. Невидимая невооруженным глазом клетка разрушит здоровую плоть. Воспоминание о мгновении страха, пережитом в прошлом, приведет к тому, что страх будет постоянно возвращаться. Промедление, длящееся лишь долю секунды, открывает грудь воина для разящего удара противника. Нельзя пренебрегать мелочами. Денис от изумления раскрыл рот, но, тряхнув головой, быстро пришел в себя. «Я, конечно, знаю, что ты увлекаешься всякими там философиями воинов, но мне никогда не приходилось слышать от тебя подобные цитаты. Да и действовать ты склонен в основном импульсивно и бездумно. Хочешь поссориться? Да нет. Куда нам, физически истощенным, шататься по лабиринту с одним фонариком в руках, у которого скоро сядут батареи? Мы можем использовать его время от времени. Аварийное освещение кое-где еще продолжает работать». Денис снизу вверх посмотрел на своего товарища. «Хорошо, я все понял. Предлагаю по пути бегло осмотреть кабинеты. Может, у кого-то в столе или на полке шкафа будет фонарик или батарейки. А может, еще что интересное. Может, чего пожрать найдем. Если попадется ноутбук, можем смело забрать дополнительную батарею». Александр извлек из кармана навигационное устройство и посмотрел на его циферблат. «Ладно, точка возврата пока еще не пройдена. Мы углубимся в подземной галерее еще дальше, но максимум через 5 часов поворачиваем обратно. Нам еще каким-то образом нужно выбраться отсюда и добраться к своим. Тогда не будем терять время». Через полчаса спелеологи покинули офисные помещения, унеся с собой дополнительную батарею к ноутбуку и 2 переносных аккумуляторных фонаря с большими отражателями. Разветвленные подземные галереи привели их в просторную комнату с высоким сводчатым потолком. Ребят удивило обилие множества разноцветных тонких проводов в определенно строгом порядке и на разных уровнях, тянущихся к центру комнаты, к какому-то странному абстрактно-сюрреалистичному сооружению из трубочек, проводов и лазерных излучателей. Вслед за Александром Денис осторожно покинул шлюз, переступив порог удивительного помещения. Сразу же зашумели сервоприводы, и тяжелая металлическая дверь мягко заняла свое привычное положение.